Глава 21. Леон. Леон, ты в городе? Черт, только его мне сейчас не хватало. Отец Снежаны приехал из Швейцарии и уже неделю терроризирует меня звонками. Надеюсь, его не хватит удар, когда я сообщу ему о разрыве с его дочерью. Потому что сильно сомневаюсь, что дочь ему все рассказала, ведь тон у него был спокойным. И дело не в этом. У наших компаний много совместных проектов в будущем, а на повестке вопрос слияния бизнесов. Хочу прояснить сразу, это было не моей затеей. Дольников спит и видит расширение границ холдингов при помощи объединения. Мне сулит выгода в виде новых инвестиций в строительство, выхода на международный рынок и новых связей. А ему нужна моя помощь в полном управлении на родине. Человеку нужно его доверенное лицо в России, правая рука в бизнесе, а единственная дочь категорически против идти по стопам отца. Олег Георгиевич, делаю паузу. В городе, да. У меня к вам серьезный разговор. Когда сможем встретиться? Как-то неприятно осознавать, что наш союз со Снежаной по воле ее семьи мог плавно перетечь в брак по расчету. Так себе перспектива. Хорошо, что мы вовремя остановились. Хорошо, до встречи. Кладу трубку после него. Откидываюсь на спинку кресла, прикрыв глаза. Думаю не только о предстоящем, возможно, негативном совещании, отнюдь. Перед глазами моя бывшая женушка и ее ярое желание выйти замуж и не за меня. Негодяйка. Не бывать этому. Машинально сжимаю пальцы в кулаки. Аж бесит. «Папа!» — верещит Анюта. «А ты с нами пойдешь?» Смотрю на часы, почти 8. Мне было велено привезти девочек домой в 7:30. Небольшое отклонение, чтобы Надя не думала, что я ее верный раб, исполняющий беспрекословно все приказы. Не обязан. А она, королевишна, пусть поорет. Повозмущается и притащит свою симпатичную задницу в мой дом. Я бы ей устроил. За то, что при своей коллеге ухо мне скрутило, промеж ног втащило. Уф, завожусь еще сильнее. Поверить не могу, что она может стать чьей-то женой. Какой она красоткой была в том свадебном платье сегодня. И если я так сильно завелся, представляя, что с ее женишком происходит. Блин, неужели кто-то еще посмеет к ней прикоснуться, кроме меня? Осел. Где бы я был все эти годы? «Пап, ты же к нам зайдешь?» Уже во дворе дома меня за руку тянет Катя. Признаться, поначалу я собирался забрать девочек к себе, назло Наде, чтобы она действительно приехала ко мне, а там хрен бы я отпустил ее домой. Но решил быть аккуратнее. Надя открывает нам дверь, здоровается с девчонками, параллельно болтает по телефону. Меня словно и вовсе не существует. «Да», — хихикает. «Конечно, я буду ждать». «С кем это она говорит?» «Папочка, а ты завтра приедешь?» «Завтра мне нужно рвануть в Люберцы рано утром. Прогулка с девочками может состояться лишь после обеда». «Все?» Отодвинув трубку от уха, Надя ступает в прихожую и обращается ко мне с вызовом. «До свидания. Ты свободен». «Я ей курьер, что ли? Какая наглость! Никто со мной так нагло не общался». И она в прошлом тоже. Будучи моей женой, Надя никогда себе такого не позволяла. Ласковая была, послушная. Девочка, девочка. «Не понял», — охреневаю. «Чего ты не понял?» — изгибает бровь. «Дочек привез? Все, уходи. Я тебе никакого чая не предлагаю». Девчонка, как ни в чем не бывало, возвращается на кухню. «Охренеть!» Делаю шаг вперед и столбенею, услышав. «Да, Володь», — игриво продолжает беседу по телефону. «Я буду ждать». Губы сжимаются от злости. Я готов разворотить здесь все. Вот значит как. И это после нашего страстного поцелуя сегодняшним днем? Ревную, блин. А она меня, похоже, вообще не уважает. Хорошо, хоть не при девочках так говорит. Придушить ее готов, но ничего не могу поделать. Ладно, на сегодня я просто проглочу обиду и мирно уйду. К Наде особый подход нужен. Тактика. Папочка! Катя хлопает в ладошки. А мы в аквапарк когда пойдем? Завтра пойдем, родная. Целую дочку в щеку. Прощаюсь с малышками и, хлопнув дверью, возвращаюсь к себе в машину. Девочек ни на какую вечеринку я завтра не отпускаю. Имей в виду. О чем она? Похоже, по телефону аквапарк с какой-то вечеринкой перепутала. Внимательнее нужно быть, дорогуша. Строчу ей сообщение с вопросом, но ответа не поступает. Очередной ультиматум. Ну, негодяйка. К свадьбе, значит, готовишься. Ничего-ничего. Все равно этой свадьбы не будет.